458. Многие понятия нуждаются в очищении. Среди них мистика должна быть определена. Если она означает точное знание, тогда понятие может быть сохранено. Но если устремление не к знанию, но к туманным построениям, тогда следует изъять слово из обращения. Мы предлагаем знание, полезное прогрессу человечества.